Пункт 6. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Многочисленные факты доказывают, что молекулы всех тел непрерывно движутся. Давайте убедимся в этом. Рассмотрим опыт, который можно легко осуществить. В мензурку наливаем раствор медного купороса, имеющего темно-голубую окраску. Поверх него осторожно по стенке мензурки наливаем воду, которая легче, чем раствор медного купороса, поэтому она окажется сверху. Сначала между этими жидкостями устанавливается резкая граница. Через несколько часов граница начинает расплываться, а через несколько дней все содержимое мензурки принимает однородную голубоватую окраску. Данное явление называется диффузией. Диффузия – это явление взаимного проникновения соприкасающихся веществ друг в друга, то есть самопроизвольное смешивание веществ. Вследствие движения молекул и наличия промежутков между ними, молекулы одного вещества проникают в промежутки между молекулами другого. В газах диффузия проникает гораздо быстрее. Примеры. Распространение запахов в воздухе. Эфира, керосина, бензина и так далее. И в твердых телах происходит диффузии. Проводили такой опыт. Гладко отшлифованные пластины свинца и золота положили друг на друга и сжали грузом. Через 5 лет золото и свинец при температуре 20 градусов Цельсия проникли друг в друга на 1 миллиметр. Как видно из рассмотренных опытов, быстрее всего диффузия происходит в газах, медленнее в твердых телах. Отсюда следует, что скорость молекул в газах наибольшая, а в твердых телах наименьшая. Диффузия имеет большое значение в жизни людей и животных. Именно вследствие диффузии кислород из окружающей среды проникает через кожу живых организмов, а питательные вещества из кишечника – в кровь. Широко используются диффузии в металлургии, во многих технологических процессах – сварка, пайка и другие. И в быту. Итак, все рассмотренные выше примеры доказывают, что вещество не сплошное, а состоит из мельчайших частиц, которые беспрерывно движутся.